Сюда свозили пойманных людей со всей пустоши и заставляли участвовать в гладиаторских боях, так что назвать это безопасным местом было нельзя. Во всяком случае, для тех, кто не являлся сотрудником корпорации. Был и еще один город, Хаб, контролируемый крупными бандитскими группировками. Однако после того, как самый сильный клан, семья Сальватори покинул пекло, там тоже стало неспокойно. В целом пекло сегодня – опасный мир, где найти тихий и безопасный уголок просто невозможно. После того, как роботекс покинули планету, опасаясь возвращения в ЭКС, все, кто был на планете, оказались предоставлены сами себе. Так как планета находилась далеко от человеческих миров, сюда не летали торговцы, на пекле банально не было ничего интересного, что могло бы привлечь их. В ЭКС, вопреки ожиданиям, тоже не вернулись, чтобы эвакуировать людей. И это, к слову, было ожидаемо, одичавшие здесь люди были не готовы вернуться назад, в цивилизацию. Стоит их только привести на обычную обитаемую планету, как они собьются в стаю, начнут терроризировать местных. Поэтому проще и легче было сразу перевести в колонию, но кто этим будет заморачиваться? Так и получилось, что обитатели пекла оказались никому не нужны, как и сама планета. А раз так, то им приходилось влачить жалкое существование, пытаться выжить и ждать счастливого случая, чтобы наконец-то вырваться из этого ада. Таким счастливым случаем могла стать Лунь, которая появилась на орбите пекла пару дней назад. Однако Юджин отлично знал, что их ждет, так как довольно плотно в свое время общался с Тапком, человеком, в свое время наведшим на пекле шороху. Именно поэтому Лунь долго задерживаться на планете не стала, спустившись с орбиты. Команда старателей принялась выгружать все, что было необходимо для сафари. А как только выгрузка закончится, Лунь под руководством Хороняки должна была вновь подняться на орбиту и там ждать, пока Юджин, Рика и Вредный вновь не вызовут корабль. Юджин, прикрывая лицо от несущегося в него песка, наблюдал, как корабль медленно поднимается вверх, а когда Лунь набрала достаточную высоту, Хороняка включил движки, заставив корабль резко ускориться. Уже через минуту корабль было не разглядеть. «Ну что, охотнички, за работу!» Юджин первым подал пример, схватил сумку, лежащую на куче других, забросил ее на спину и потащил к стоящей неподалеку платформе. «Это идиотизм!» – проворчал Вредный, также поднимая сумку, забрасывая ее себе на спину. «Какого черта столько сложностей? Почему нельзя было просто подлететь к нужному месту на корабле? Мы ведь это обсуждали!» Напомнил ему Рика, и вы согласились, что во все эти тонкости вам вникать неинтересно, поручили все Юджину. Я не думал, что он заставит нас работать грузчиками и тащиться черт знает куда и как, а у нас выбора нет, пожал плечами Рика, и поверьте, на этой планете еще неплохие условия, все могло быть намного хуже. Куда хуже, например, пришлось бы работать в скафе, плюс жара бы никуда не делась, представляете, каково бы нам было. Я и без скафа сейчас сварюсь. Чем быстрее загрузимся, тем быстрее взлетим, отозвался Юджин, вернувшийся за очередной сумкой, а когда взлетим, наберем высоту и там будет полегче. Верится с трудом, буркнул Вредный. Мы всегда можем отказаться от моего плана и действовать так, как вы хотите, пожал плечами Юджин. Я ведь не делаю все это специально, чтобы вам насолить. Тогда на кой черт такие сложности, я не понимаю. «Ну вы ведь не захотели слушать мой план, сказали, что привыкли доверять людям, которых нанимаете. Вам не нужно быть специалистом во всех сферах, проще нанять специалиста по каждой сфере, и тогда каждый будет заниматься своей работой. Ведь так, вот я и занимаюсь. Не понимаю, чем вы руководствовались, принимая такое решение». «Ну смотрите», — вздохнул Юджин, — «на корабле долететь до берлоги Кы намного проще». «Не спорю, но ведь нужно еще эту самую берлогу найти. А Кы прячется в камнях, ущельях, пещерах. Ну и что, можно искать грибы. Где они, там и Кы. Согласен, но у нас не биосканер, мы старатели, а не исследователи-биологи. Так что, ладно, допустим. Но почему нам таскаться на своих двоих по пустыне? Почему не посадить корабль где-нибудь рядом со скалами, где может быть Кы? Ну почему на своих двоих, на гравиплатформе? На пекле это самый популярный транспорт. Ну а насчет того, почему не сесть рядом со скалами, а не думаете, что мы напугаем или разозлим Кы, и тогда его поимка или убийство станет в разы сложнее? Ну, может. Ну и, наконец, посадка корабля, продолжил Юджин, это может привлечь к нам излишнее внимание. Бандиты, они самые. Ну, насколько я помню», — усмехнулся вредный, — «вы потратили целое состояние как раз на случай, если придется отбиваться от местных банд. Даже эта корыта», — вредный пнул платформу, лежащую на песке, — «стоит столько, что за те же деньги можно купить десяток им подобных». «Все-таки это», — кивнул Юджин, — «как вы выразились, корыта с легкостью сделает любой гравибайк на этой планете, о платформах я и вовсе молчу. Здесь летают в основном на обычных грузовых. Что попало на пекло вместе со всполохом, то и используют». «Я о том же», — подтвердил вредный. «Вы вынудили меня все это купить. Но зачем отбиваться от бандитов на платформе? Чем вам не нравится отбиваться от них на вашем корабле? Тем, что это неудобно. А на платформе, значит, удобно. Еще бы, уйдем от погони, и ищи нас свищи». «А когда садилась лунь, это заметили все на материке и, уверен, к нам уже со всей округи спешат представители местных банд. Как вы понимаете, не для того, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение. Они душу будут готовы продать, чтобы улететь отсюда. Да даже если улететь не удастся, все прекрасно понимают, что у людей, которые прилетели на пекло на своем корабле, есть чем поживиться. Значит, ваш план – бегать от бандитов? Именно. Чтобы охотиться на этого вашего кы, нужно, чтобы нам никто не мешал. Если придется отстреливаться от местных и пытаться завалить эту тварь, которую, к слову, завалить не так уж и просто, можно сесть в лужу по полной, и кы не убьем, и бандюки нас достанут. И тогда, эй, Юджин, нам бы лучше убраться отсюда, — окликнул старатель Рика, который, пока вредные борода беседовали, забрался на платформу, начал запускать системы, в том числе и сканер, и на его экран он последние несколько секунд сосредоточенно глядел. «Что там?» — насторожился Юджин. «Куча целей, идут в нашу сторону. Вот черт, быстро же они!» — проворчал Юджин и бросил вредному. «Скорее, собираем вещички и улетаем, или придется туго». На все про все им потребовалось всего минут пять, после чего Юджин занял место у руля платформы, поднял ее в небо и включил полную мощность движков, заставляя машину ускоряться и подниматься все выше и выше. Рика, напряженно наблюдавший за экраном сканера, облегченно выдохнул. «Все, кажется, они нас потеряли и начали отставать. Еще бы, куча глушилок, дорогущие движки, спецпокрытие», — хмыкнул вредный, — «столько бабла вбухано. Они не просто отстать должны, а вообще потерять нас из виду». «Кажется, кого-то давит жаба», — пошутил Юджин. «Конечно давит, на разовую операцию столько денег вбросил», — хмыкнул вредный. «Знаете, там, у вас дома, вы мне нравились больше», — заметил Юджин, — «а тут стали трястись над каждой копейкой. Если бы я не трясся, у меня бы ничего не было», — огрызнулся вредный. «А конкретно сейчас я считаю, что вы воспользовались моей слабостью и заставили потратиться на совершенно ненужные вещи. Я как считал, что можно было все дело провернуть с помощью корабля, так и считаю. Тогда возглавили бы экспедицию, и проблем не было бы», — пожал плечами Юджин. «Тогда бы вы на экспедицию не согласились». «И я о том же», — улыбнулся Юджин. «Мне моя жизнь дорога. И знаете, почему мы вечно без денег? Ну-ка, потому что все свободные деньги вкладываем в то, чтобы не зажмуриться. Ну, как минимум один раз вам это не помогло», — вредный заглянул прямо в глаза Юджину. Рика при этом мысленно хмыкнул. «Ну надо же, какие у их нанимателя обширные связи, знает, что Рика и Юджин, те, которые перед ним, клоны оригиналов. Может, он еще и знает, где сами оригиналы. Всякое случается», — меж тем пожал плечами Юджин, — «от всего не застрахуешься». «Это да», — согласился вредный. «Ладно уж, не буду больше ворчать, поглядим, что из вашей затеи выйдет». Юджин был прав. Если внизу, на песке, палило так, что ни дышать, ни жить не хотелось, то когда их платформа взобралась на приличную высоту, стало значительно легче. Воздух перестал быть таким обжигающе горячим, можно сказать, что даже был прохладным, да и вообще, здесь, наверху, пекло не казалось таким уж ужасным и нестерпимым. Вредный тоже это заметил и прокомментировал, что если бы когда-то эта планета досталась ему, он бы строил высоченные небоскребы, и именно верхние этажи были бы самыми дорогими. «Тут, знаете ли, даже воздух какой-то необычный», — заявил он, — «им приятно дышать, его ощущаешь. Просто вы имели возможность сравнить с тем, что внизу», — ответил Юджин, — «и ощущения еще свежи в памяти. Вот и наслаждайтесь». «Может и так», — кивнул вредный и рассмеялся. «Черт, я прямо сейчас придумал отличный бизнес-план: возить сюда туристов, рассказывая, что на пекле, на большой высоте лечащий воздух, пара групп туристов, и никакая реклама не нужна, люди сами разнесут весть о благотворном воздухе пекла и сюда паломничество начнется. Кто о чем, о вредные о деньгах, хмыкнул Юджин. Что делать, пожал тот плечами, таков уж я. Скалы или, скорее, целое каменное плато нашли после полудня. Река, в очередной раз проверив показания сканера, дал добро на посадку. Юджин легко и уверенно подвел платформу, посадил ее прямо на песок, всего в нескольких десятках метров от словно бы растущей из песка скалы, рядом с входом в само ущелье. «Ну что, пошли охотиться?» — весело спросил Юджин, первым подхвативший заранее заготовленное оружие и спрыгнувший с платформы на песок. Рика последовал за ним, последним спрыгнул сам вредный. «А что, никого не оставим в качестве дежурного?» — спросил он. «Тогда уж часового», — хмыкнул Юджин, «и нет, не оставим. Если вы настолько страшные, как нам их ваш профессор описал, нужен каждый ствол. Тогда нужно было вашего старика с корабля забрать. Пусть бы сидел на платформе или с нами бы пошел. Он нужен на корабле», — ответил Юджин. «Если что-то пойдет не так, он наша палочка-выручалочка. И вы, насколько помню, обещали больше не ворчать». «Ладно, ладно», — раздраженно замахал руками вредный. «Я дурак, вы умный. Ну, я бы так не говорил, но в вопросах выживания где-то около того». Троица вошла в ущелье. Если при посадке они вновь ощутили в полной мере все прелести жары пекла, то, оказавшись в тени, среди камней, стало немного легче. Все равно, конечно, жара адская, но температура ниже, чем снаружи. Впрочем, чем дальше они продвигались вглубь ущелья, тем ниже опускалась температура. В какой-то момент Юджин отметил, что ему даже немного прохладно. Воздух тут был спертый, насыщенный влагой. «Опа! Глядите-ка!» Рика остановился и указал на что-то, что заметил на скале. Там, словно на небольшом балкончике, росли несколько грибов. На тонких ножках, с удлиненными раскидистыми шляпками нежно-розового цвета. «Так, грибы есть, осталось понять, где ты», — заметил Юджин. «Внимание! Оружие наготове!» Они прошли еще метров 20, а затем Рика вдруг зашипел. «Стоп, остановились, ни шагу, да что там еще случилось?» – сдавленно прошептал Юджин. «Посмотри под ноги», – ответил Рика. Под ногами, прямо из песка, или какой-то грязевой субстанции, росли все те же грибы. Причем некоторые были сантиметров 10, а то и 15 в высоту, шляпки же раскинулись на добрых сантиметров 30 в диаметре. «Смотрите под ноги», – повторил Рика, – «на грибы не наступать, они оставляют на одежде споры». А те сильно пахнут. Если придется бежать, пы нас учует и будет гнать на платформу, и улетим, ответил Юджин. Не факт, что он отстанет, покачал головой Рика. Да ладно, удивился Юджин, хрен он угонится, зато чуять будет дольше. Ну и хорошо, выманим в пустыню и с платформы расстреляем. Может, пойдем уже, напомнил вредный, и перепалка тут же прекратилась. Прошли еще метров 20, причем шли долго. Грибов под ногами становилось все больше, так что приходилось целиться и выбирать, куда ставить ногу, чтобы не раздавить один из них. И вдруг Рика, шедший сразу за Юджином, вновь остановился, опустил оружие и заявил: «Все, дальше можно не идти». Глава 25. Аборигены. «Почему это?» — в один голос спросили Юджин и вредный. «Нет здесь никого», — пояснил Рика. «Что, с чего ты взял?» — нахмурился Юджин. Рика лишь пожал плечами и пошел вперед. Через несколько метров в скале обнаружилась пещера, и он преспокойно подошел прямо к ее входу. «И здесь грибы», — вздохнул он. «Будь ты на месте, они бы тут не росли». «Почему?» — в один голос спросили Юджин и вредный. «Он ими питается. А зачем ему идти куда-то, если вот он обед, прямо рядом с домом? Но грибы на месте, а из этого следует что? Что кы здесь нет? А где же он? Ушел. Почему? А кто его знает?» Пожал плечами Рика. «Главное, здесь он не живет. Вон, даже из пещеры не воняет, дерьмо высохло. Да и грибы, ты посмотри, какие большие, ты давно отсюда ушел». «Давно, но куда ушел? Почему?» Насупился вредный. «Может быть, тут его что-то не устраивало. Может, вкус грибов не нравился. Это я не знаю. Откуда ты вообще столько всего знаешь?» Удивился Юджин. «Так с экспертом пообщался. С этим профессором Курнаевым», — ответил Рика. «И когда только успел», — буркнул Юджин. «Что ж, хоть кто-то готовился к экспедиции как положено», — усмехнулся вредный. «Ну и, что будем делать дальше?» «Возвращаемся на платформу», — ответил Юджин. «А дальше?» После этого ищем другие скалы, где Клы есть. Когда вернулись к платформе, Рика первым влез на нее, включил сканер и тут же проверил его показания. «ХМ, всегда не любил это твое ХМ», – проворчал Юджин, запускающий движки гравиплатформы. «Что там уже случилось?» «Да, похоже, неподалеку местные летают. Ну и черт с ними, они в нашу сторону летают. Ну и что, сейчас взлетим и оторвемся». На это Рика ничего отвечать не стал. «А что говорить, тут Юджин прав. Главное, взлететь, а оторваться для их машинки не составит никакого труда, на пекле с ней тягаться просто некому». Однако, что очень смущало Рика, засеченная им платформа как-то уж слишком целенаправленно летела в их сторону, будто они точно знали, где сели старатели. Но этого быть не могло, когда садились, Рика проверял, что в округе никого нет, а их сканер намного мощнее, чем у местных. Ну а когда платформа села, Юджин ее обесточил, иначе говоря, после этого она стала невидимой для любых сканеров. Гравидвижки не работают, сканер отключен. Как их засечь? Да никак. И, тем не менее, местные перли сюда уверенно и быстро. Они точно знали, что тут есть чем поживиться. Рика принялся переключать режимы сканера. Он пробовал и так, и эдак, пока, наконец, не смог заметить при высоком разрешении несколько точек неподалеку. А это что такое, Юджин? Курс 22. А что там? Отозвался тот. Пока не знаю, но очень хочу проверить. Понял. Что ищем хоть? Не знаю, но дистанция около километра. Цели мелкие, наземные. ХМ. Пока летели, не только Рика или Юджин, но и вредный стал вглядываться в тянущуюся под ними пустыню, пытаясь обнаружить то, что засек Рика с помощью сканера. Может, это просто обломки? Предположил вредный. Что мы вообще ищем и на кой черт? За нами гонятся местные на своей платформе, пояснил Рика. Я хочу узнать, как они нас засекли. Ну, просканировали. У них дальность сканеров не позволила бы это сделать, мы были слишком далеко. И даже сейчас они нас по идее не должны видеть, но сменили курс, идут на перерез. Думаешь, их кто-то наводит? Нахмурился вредный. Практически уверен в этом. Хочу только выяснить, кто и каким образом. Кажется, нашли, заявил Юджин и ткнул пальцем куда-то вниз, где среди песчаных дюн там и тут были разбросаны небольшие скалы или, скорее, даже булыжники. Что там? Вредный буквально свисал с платформы, пытаясь разглядеть то, что увидел Юджин. Вон, камень, на шарик похожий, от него чуть правее, подсказал Юджин. Вредный несколько секунд вглядывался, но затем потряс головой. Ни хрена не вижу. Рика же сверился с показаниями сканера и убедился, что Юджин указал именно ту точку, которая и на сканере как-то странно обозначается. Вроде как есть искажения, но слишком они незначительные. Можно за помехи принять. Ни черта не пойму, проворчал Рика. Что? Поинтересовался Юджин. Да вроде как что-то там есть. Но что? Да нет там ничего. Просто какой-то хлам, обломки, заявил вредный. А вот мы сейчас и проверим. Юджин подскочил к орудию на борту, быстро навел его на подозрительную точку, а затем дал залп. Снаряд угодил в скалу, вырвал из нее кучу обломков, да и грохнуло так, что уши заложило. И тут все началось. Из песка тут и там начали вскакивать человеческие фигуры. Они замельтешили, засуетились, и вот, спустя пару секунд стало понятно, что именно засек сканер. Внизу были разведчики на гравибайках, причем гравибайки они закрыли каким-то плотным материалом, который искажал сигнал. Да еще и сверху песка насыпали, а затем спрятались сами, выкопали ямы, устроили лежбища. Вот ведь уроды. Поразился Юджин их находчивости. Ну сейчас, погодите. Довернуть орудие и прицелиться заняло всего пару мгновений, после чего пушка бухнула, а один из гравибайков вдруг подкинула. На его месте расцвел яркий цветок взрыва. И раз, прокомментировал случившее Юджин и навел орудие на следующую цель. Второй байк взорвался не хуже первого, но вот дальше уже стало не так легко. Люди на земле открыли огонь, хоть у них и были всего лишь обычные винтовки. Шальная пуля легко могла достать кого-то на платформе, так что Юджину и вредному, который стоял у края и глядел вниз, пришлось отойти назад, подальше. «Ты смотри, какие гадины!» – возмутился Юджин. «Еще и огрызаются. Нужно уходить», – заявил вредный. «Они на нас остальную банду наведут». «Само собой», – хмыкнул Юджин, – «только и с ними разобраться нужно, а то хрен уйдем, сядут на хвост и будут своим стучать». «Куда и на какой скорости мы направляемся? Быстро не оторвемся». С этими словами он снова встал за орудие, но на этот раз с другого борта. «Эй, Рика, развернись-ка и накрени немного правый борт». «Делаю», — отозвался Рика, став за штурвал. Платформа начала резкий поворот, накренилась так, что если бы вредный за что-то не схватился руками, полетел бы вниз, на горячий песок. «Получайте, уроды!» — заорал Юджин и нажал на гашетку. Теперь у него было не тяжелое орудие, а нечто вроде крупнокалиберного пулемета, снарядами из которого он буквально начал засыпать людей, суетившихся внизу. В течение нескольких секунд там появилось облако из пыли и песка, закрывшее все, не дававшее разглядеть ровным счетом ничего. Но Юджин продолжал палить, и даже так, наугад он умудрился попасть по еще одному гравициклу. Грохнуло, и сквозь пелену, завесу из пыли и песка появилось пламя взрыва. «Еще круг, еще!» – заорал Юджин, увидев, что Рика начал выравнивать платформу. Тот послушно вновь накренил борт, пошел на еще один заход. Юджин палил и палил. Он не останавливался ни на секунду, и лишь спустя пару минут наконец-то угомонился. И то, только потому, что пришлось. «Все, уходим!» – воскликнул Рика. «Есть еще несколько целей, идут на нас. Вот ведь сволочи!» «В кольцо решили взять?» Юджин прекратил палить. «Ладно, уходим». Рика тут же вернул платформу в строго горизонтальное положение, отчего вредный, все это время крепко держась за приваренную к платформе кабину рулевого, облегченно выдохнул. «Юджин, давай за штурвал». Рика уже бросился к сканеру, запустил новый цикл проверки. Юджин тут же занял его место. «Ну, что там?» – спросил он. «Плохо дело», – откликнулся Рика. «Четыре цели нет, уже шесть. Два идут позади нас, по одному слева и справа, впереди двое. Далеко, 1,5 километра до ближайшего, но, судя по всему, прут к нам на полной скорости». «Ясно. Что ж, попробуем уйти». «Куда?» — обреченно выдохнул вредный. «Ты же слышал, что они со всех сторон нас обложили». «Не со всех», — усмехнулся Юджин и заставил платформу чуть ли не встать на дыбы. Вредный, собиравшийся ему возразить, вынужден был попридержать язык, так как ему вновь пришлось хвататься за железяку, чтобы не улететь с платформы вниз. Юджин продолжал держать прежний курс, заставляя платформу подниматься все выше и выше, ровно до тех пор, пока гравидвижки не начали реветь на полную мощность. Расстояние до поверхности было таким, что выше подняться уже просто не представлялось возможным. «Вы хотя бы предупреждайте, что задумали», — зло бросил вредный, поднимаясь на ноги и снова оторвавшись от железяки, за которую держался. «Извините, некогда было», — бросил Юджин. «Не отходите далеко от кабины». «Вполне возможно, что это был не последний такой маневр». «А, черт, что вы задумали?» «Прорываться», — ответил Юджин. «Что же еще? Встречаться с местными бандитами, тем более принимать их на нашей платформе, у меня желания нет. А у вас? Аналогично. Хаем, я думал, захотите себе пару голов в коллекцию. Я не охочусь на людей. Неинтересно, банально». «Не понял», — Юджин удивленно уставился на вредного. «Есть люди, которые охотятся на опасных преступников, например, а затем хранят их головы так же, как и я головы убитых мной монстров. Охренеть!» Только и нашел, что сказать Юджин. «Что такого?» — пожал плечами вредный. «У каждого свое хобби. Это же люди. Ой, с каких пор вы записались в апостолы? Или вам не приходилось убивать людей?» «Приходилось, но чаще всего потому, что они пытались убить меня. Ну а тут люди преступников ловят. Плохо это, что ли?» «Ну, понятно, все с вами», — вздохнул вредный. «К сожалению, между нами пропасть, и вы никогда не будете мыслить иными критериями. Только так, как привыкли. Есть понятие «плохо» и есть «хорошо», — встрял Рика, «и охотиться на людей, явно за гранью». «За гранью чего? Я ведь не сказал, что охотиться на всех без разбора. Преступники получают по заслугам, не более того. Если вы не творили всякую дичь, не убивали людей, не сеяли хаос, на вас никто охотиться не будет». «На нас и не получится», — усмехнулся Юджин. «Мы с охотником легко можем поменяться местами». «Ой, можно подумать, вы такие одни и никогда ничего подобного не происходило», — хмыкнул вредный. «Не думайте, что вы настолько оригинальны. И к слову, охотиться и не на таких, как вы, я бы даже сказал, что иногда зверь, которого загоняют, намного опаснее вас двоих вместе взятых. Вот надеюсь, когда-нибудь зверь этих сраных охотников и задерет», — буркнул Юджин, и тут же повысил голос. «Рика, что там? Позади нас, 500 метров. Догоняют, что ли?» — поразился вредный. «Это те, что по бокам были», — ответил Юджин. «Те, что сзади, отстали». «Так точно. подтвердил Рика. А что с теми, что были впереди? Тащится наверх, скорость упала, идут на сближение. 400 метров. Странно, что стрелять еще не. Тут же грохнуло так, что все трое присели. Вашу мать, я за что вам плачу? Заорал вредный. Тут же грохнуло еще раз. Спокойно, они не попадут, успокоил его Юджин. Просто пугают. На такой дистанции, да еще и из их пуколок, собранных на коленке и на 200, трудно угодить в цель. И очередной взрыв. Теория вероятности на их стороне, съязвил вредный, им может банально повести. Не может, отрезал Юджин и резко повернул платформу. Юджин, догоняют, предупредил Рика. Ну, естественно, из-за своего маневра они сбросили скорость, а противники, идущие на всех парах, даже не думали сворачивать, ну, или их поворот был намного плавнее. Все же платформы, где используются гравидвижки, и корабли в космосе, совершенно разные в управлении, и Юджину пришлось сейчас в этом убедиться. «Рика, давай к штурвалу!» – заорал Юджин. «Лучше я на пушку!» – ответил тот и метнулся к правому борту, став за орудие. «Опусти чуть-чуть край!» «Сейчас!» – пробурчал Юджин, заваливая штурвал. Платформа тут же накренилась, а Рика, ухватившись за рукоятки орудия, прильнул к прицелу, силясь разглядеть противника. Однако плотные облака мешали это сделать. Кажется, вон там, справа что-то мелькнуло. Рика решил бить наугад. Грохнуло, и снаряд улетел в подозрительную точку. Мгновение, другое и... Яркий взрыв окрасил ближайшие облака в оранжевый цвет. Видимо, платформа врага еще и загорелась. Рика видел пламя, которое разрасталось и не думало гаснуть. Теперь он целился в это пламя. Взяв прицел на упреждение, он послал один снаряд, другой, третий. Далеко внизу грохнуло, снаряд улетел к поверхности планеты, взорвался, упав в песок, второй тоже улетел куда-то мимо, зато третьим Рика вновь попал. «Стреляешь как девчонка», — загоготал Юджин. «С такой меткостью ты их хрен собьешь». Но он оказался неправ. Пылавшая, словно факел, платформа местных бандитов вынырнула из облаков. Она уже никого не преследовала, а стремительно теряла высоту, летела вниз. Люди на ней бегали, как ошалелые, то ли пытаясь вернуть управление над взбунтовавшейся машиной, то ли спасая свои жизни. «Юджин, давай туда!» Рика указал рукой направление, и Юджин послушно направил туда платформу. «Вон они, вон!» Раздались крики, и Рика, переклонившись через платформу, увидел далеко внизу еще одну машину преследователей. Однако бандиты заметили их слишком поздно, платформы разошлись в разные стороны, и теперь, чтобы преследователям вновь сесть на хвост старателям, нужно было развернуться, а это масса времени, платформы ведь не боевые машины, а переделанные устройства для перевозки крупногабаритных грузов, так что маневренность не их конек. Ну и пока бандиты развернутся, платформа старателей успеет далеко улететь. Остальные преследователи начали палить, но были слишком далеко. Это раз. Во-вторых, как Юджин и говорил, пушки их были или старым хламом, кое-как присобаченным на платформы, или кривой самоделкой, которая и стреляла через раз, чего уж о точности говорить, так что вся эта пальба была скорее от бессилия и злобы. Несколько минут летели в полной тишине, а затем Рика, вернувшийся на свой пост возле сканера, внимательно следивший за его экраном, облегченно выдохнул. Все, точно отстали, но надо сменить курс, они плетутся за нами. Сделаем, ответил Юджин, мы уже вне пределов их сканеров, да, но лучше еще немного оторваться, чтобы после смены курса их сканеры нас не засекли. Пусть плетутся за нами, согласился Юджин, тем более уже темнеет, хрен они нас заметят. Может, сядем и затаимся, предложил вредный. Нет, помотал головой Юджин, у них могут быть хамодетекторы, платформы не засекут, зато нас заметят, а втроем от целой банды отбиваться мне не очень хочется. Как скажете, пожал плечами вредный. Спасибо, кивнул Юджин, сейчас разберемся с бандитами и продолжим поиски Кы. Поспать бы не мешало, напомнил Рика. Ну тогда с утра, легко согласился Юджин, но сначала нужно стряхнуть хвост. Ближе к полуночи преследователи окончательно отстали. Юджин сменил курс, проложив новый практически перпендикулярно прежнему. Вредный, дежуривший на платформе в качестве наблюдателя с ПНВ на голове, клялся и божился, что две платформы прошли мимо, так и не заметив их. Тем не менее Юджин решил оставить дозор. Гравиплатформа теперь уже медленно плыла в облаках. Рика и Вредный отправились спать, а первую смену взял на себя Юджин. Вопреки ожиданиям, было довольно холодно. Настолько, что Юджин решил чуть снизиться. Однако это мало чем помогло, холод пробирал чуть ли не до костей. Он кое-как отбыл свое время и ближе к 4 утра разбудил Рика, а сам, закутавшись в спальник, мгновенно заснул. Ну а в 6 уже взошло солнце, как всегда начав нещадно полить пески пекла. Глава 26. Кы. Очень перспективные на вид скалы нашлись часа через 4 после рассвета. Как и в прошлый раз, это была целая россыпь больших и малых камней, внутри которых были настоящие лабиринты, причем часть из них была прикрыта эдакими балконами. Вообще идеальное и чуть ли не единственное природное укрытие от жаркого солнца пекла. Но, как всегда, за такое место приходилось бороться. Те же кы представляли опасность для одинокого путешественника или даже для немногочисленной группы. Впрочем, даже банды, в которых было полно народу, предпочитали с кы не связываться. Какой смысл рисковать людьми, гробить технику, если трофеев с этого животного не возьмешь? Ради спортивного интереса устраивать поединки с кы почему-то аборигены пекла не любили. Облетев скопление скал по кругу несколько раз, Юджин и Рика не спешили садиться, несмотря на постоянное ворчание вредного. Рика проверял показания сканера, гоняя его в разных режимах, пытаясь обнаружить не только бандитские платформы, но и разведчиков банд, иначе говоря, их гравициклы. Но пока все было тихо и мирно. Ну хватит уже осторожничать, не выдержал вредный. Чем больше мы тут кружимся, тем больше шансов, что нас обнаружат. Случайный патруль или дозоры бандитов станут на привал и заметят нас. Давайте уже садиться. В этот раз с ним никто спорить не стал, и Юджин начал медленно снижаться. Платформа мягко коснулась песка, после чего гравидвижки отключились, реактор тоже затих. Теперь даже при всем желании бандиты не смогут обнаружить платформу с помощью сканеров, только визуально. Но и на этот случай старатели подготовились. Юджин достал из ящика специальную маск-сети, они принялись натягивать ее с Рика на платформу. Это заняло около получаса, но затем, когда Юджин настроил режим работы, задал тип маскировки и включил маск-сеть, издалека платформу видно вообще не было, просто очередной песчаный бархан. На всякий случай Рика даже отошел на несколько десятков метров от платформы, чтобы оценить, как все получилось. Идеально. Даже с такой дистанции ничего не вызывало подозрений. Ну, вы закончили? Нетерпеливо спросил вредный, наблюдавший, как работают старатели. Может, теперь проверим скалы? Вот теперь можем и проверить, согласился Юджин. Будет очень забавно, если все эти проверки, все ваши манипуляции были зря, проворчал вредный. В каком смысле зря? Не понял Рика. В том, что в скалах кы не будет, и придется лететь дальше. Тогда вы еще полдня потратите на то, чтобы снять сеть, упаковать ее и... Ничего мы снимать не будем, ответил Юджин, пусть будет. Отключим и взлетим. Когда надо, просто снова включим. Ну хоть это радует, буркнул вредный, слишком много времени тратится зря. Убедившись, что все приготовления закончены, троица двинулась вглубь скал. Здесь, как и везде по всему пеклу, этот каменный оазис был нагромождением больших и маленьких зубьев, между которыми вились широкие и узкие тропинки, кое-где на них наносило ветром песок, а кое-где была даже растительность. Назвать это полноценными кустами или травой было нельзя, скорее уж мох, колючки и эдакий аналог кактусов. Но все же это была растительность. В таких местах, в отличие от всего пекла, была тень благодаря нависающим над поверхностью скалам, а кое-где даже было влажно из-за пробивавшихся из скал слабеньких ручейков. Река ступала осторожно, внимательно глядя себе под ноги. Главное, не пропустить грибы, если они тут есть. Именно они являлись первым признаком того, что логово кы где-то рядом, но пока что никаких намеков ни на самого кы, ни даже на грибы не было. Вскоре Рика вышел на небольшую полянку, вся поверхность которой, как и часть скал, была покрыта мхом. Рика слышал, что этот мох, если его чуть подсушить на костре, вполне съедобен. Насколько он вкусный, он не знал, да и не собирался проверять, но аборигены в случае, если у них проблемы с провизией, запросто могли им питаться, собственно, как и грибами кы. Хотя с ними все было не так однозначно, в сыром виде они могли привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако если их приготовить, если бы пекло не было так далеко от обитаемых миров и если бы на нем было хоть какое-то подобие порядка, а не власть банд, вполне возможно, что сюда бы начали летать торговцы. Причем как раз за грибами, которые, в этом Рика был уверен, могли стать дорогущим деликатесом, за которым богачи на золотых мирах выстраивались бы в очереди. Рестораны, шеф-повара, которые умели бы правильно приготовить грибы кы, могли бы рассчитывать на всеобщую известность и популярность. Но, у него мелькнула мысль, набрать грибов и забрать с собой. Как уже сказано, сюда не летают торговцы, а чтобы создать спрос на грибы, их нужно хотя бы в первый раз привезти в приличном количестве, чтобы ценители могли распробовать. Ну и, соответственно, для этого грибы нужно собрать, а их всего трое. Сколько времени понадобится им троим, чтобы собрать, скажем, тонну? Неделя, не меньше, и даже не втроем, а вдвоем, вряд ли вредный станет участвовать в этом мероприятии. А еще ведь вряд ли удастся собрать нужное количество в одном месте, придется летать от одного скопления скал к другому. А это чревато проблемами и сложностями, начиная от бандитов, которые устроят охоту, заканчивая кы. Он наверняка не оценит, что какие-то наглые людишки хозяйничают на его огороде и воруют у него еду. Ну и еще один момент, что случится с грибами за ту самую неделю, пока будет собираться нужное их количество. Что с ними делать, чтобы не испортились? Высушить, а не утратят ли они свои вкусовые качества? А еще более интересно, что с ними случится, пока Лунь доберется до обитаемых миров? Нет уж, нахрен такие авантюры. Рика, увлеченный своими мыслями, сделал очередной шаг и с ужасом обнаружил, как из-под ноги поднялось облачко желтых спор. «Твою мать!» – прошипел он. «Что там? Что?» Тут же оживились Юджин и Вредный, идущие за ним, чуть отстав. «Грибы!» – ответил Рика. «О, это ведь хорошо, это показатель, что тут есть кы!» – засыпал вопросами Вредный. «Тихо!» – шикнул на него Юджин. Рика наступил на гриб. «И что?» «То, что кы может учуять запах и выползет поглядеть, кто влез на его территорию. А мы разве не этого хотели? Мы разве не хотим его выманить? Одно дело напасть на совершенно неожидающего атаки зверя, и совсем другое – столкнуться со злобным, разозлившимся кы. Он знает о том, что на его территории появились пришельцы, и собирается дать им отпор. Заткнитесь уже!» – шикнул Рика. «Слушайте». Несколько минут все трое стояли, замерев, вслушиваясь в окружение. «Я ничего не слышу», — наконец заявил Вредный. «Какой-то хрип вроде есть», — заметил Юджин. «Вот оттуда». Он указал пальцем направление. «Ага, мне тоже оттуда что-то слышится», — кивнул Рика. «Идем. Только аккуратнее, не вздумайте наступить на грибы, или придется убегать сломя голову». Чем дальше продвигались в нагромождении скал, тем более отчетливо доносился хрип. Точнее даже и не хрип, а вполне обычный и привычный храп. «Будто хороняка», — заметил Юджин, — «разве что в разы крупнее». «Или напился совсем уж в стельку», — поддакнул Рика. Обойдя очередную скалу, они оказались на еще одной поляне. Здесь уже моха не было вообще. То подобие грунта, что здесь имелось, было тщательно утоптано, и повсюду росли грибы. Именно так, в прошедшем времени, росли. Больше половины поляны было словно мотоблоком обработано, перерыто, и грибов там не было. «Ага, ну понятно», — хмыкнул Юджин, — «эта скотина собрала первый урожай. Собрала, обожралась, и теперь дрыхнет». «Нам же лучше», — ответил Рика. Очередной всхрап донесся откуда-то справа. Все трое повернули головы и обнаружили вход в пещеру, края его были словно бы шерстью покрыты. «Это он тут бока чешет», — пояснил Рика. Из пещеры доносился длинный и протяжный храп, теперь уже никаких сомнений в том, что это кы и где именно он находится, ни у кого не было. «Давай, пуляй», — приказал Юджин. Рика вскинул ружье или, скорее, специальный инструмент профессиональных охотников и полицейских, устройства, стреляющие капсулами с концентрированным газом. Разве что первые используют преимущественно капсулы с усыпляющим газом, а вторые со слезоточивым. Но сейчас, в случае Рика, Юджина и вредного оружия было заряжено не тем, ни другим. Капсулы в инструменте содержали газ, который был способен убить человека, ослаблял его, нарушал зрение и слух. Причем капсулы эти были своего рода уникальными, созданными профессором Курнаевым и его лабораторией под одну конкретную задачу – остановить разъяренного кы. Рика, передергивая затвор, одну за другой послал 6 капсул прямо в пещеру. Едва только первая ударила в камень, храп в пещере затих. Щелк-щелк-щелк. Остальные капсулы полетели вслед за первой, со звоном ударялись о скалу, разбивались и распыляли адское средство. «Защита!» – рыкнул Юджин, и все трое тут же закрыли забрало на шлемах своих боевых скафов. Раздавшийся сильный рев дал понять, что кы разбужен и недоволен происходящим. Но газ уже начал действовать, Наверняка Квы не может понять, что происходит, он не видит выхода из пещеры, растерян, зол и понимает, что если не выберется, скоро умрет. Топот и глухие удары дали понять, что Квы, несмотря на то, что утратил зрение, пытается найти выход наугад, но пока что у него это плохо получается. «Если сдохнет прямо в пещере, будет просто отлично», — заявил Юджин и тут же уставился на вредного. «Или вы против, хотите заполучить трофей лично? Это такой трофей, что неважно», — ответил тот. «Ну, вы все равно держите свое оружие судного дня наготове». Оружие судного дня — это модифицированный все тем же профессором Курноевым плазменный резак. За основу взята самая простая и надежная модель, однако в ней заменили штатные аккумуляторы, пульсары, сделав инструмент в разы мощнее, и главное, перенесли один из отсекателей. То, что теперь было в руках у вредного, чем-то напоминало огромный серп, внутри которого мерцал тонкий, яркий луч, способный перерезать металл, армпласт или же шеюкой. Хотя лично Юджин предпочел бы, чтобы это оружие так и не было опробовано в деле, убить Квы можно с одного удара, но удар занимает несколько мгновений, и это очень много. Что за это время сможет сделать разъяренное животное, даже представлять не хочется. Меж тем Квы уже совсем озверел. Он метался по своей пещере и орал так, что уши закладывало. И каким-то чудом он все же вырвался наружу. Юджин замер. Ни у него, ни у Рика не было оружия, чтобы убить Квы. Да и если бы было, пользоваться им никто бы не стал. Какой смысл вжарить огромную животину из плазмогана, если после этого от него останутся лишь обгоревшие ошметки? Вредный рассчитывает явно не на такой трофей. И если придется с Квы разобраться таким способом, то тогда придется искать нового Квы, начинать все заново. Юджину этого совершенно не хотелось. В конце концов, им сейчас крупно повезло, обожравшийся Квы впал в спячку, они его растревожили, заставили надышаться газом. Кстати, по заверениям профессора Курнаева, чтобы Квы подох, нужно не больше минуты, а этот в пещере метался минуты две, может даже три, и он вот-вот может обессилить. Но пока что этого не наблюдалось. Огромная туша, внешне походившая на гиппопотама в перемешку с мамонтом, покрытая густой длинной шерстью, с огромными рогами и мощными копытами, пока что ревела и металась из стороны в сторону. Юджин вскинул оружие, нацелил его на Квы. Если другого выбора не будет, придется этого монстра застрелить. И пофиг, что нужно затем искать новую жертву. А что делать? Не рисковать же Рика ради трофея для вредного. Хотя, пока Юджин в него целился, размышляя, пристрелить или нет, сам зверь остановился и, широко распахнув ноздри, втянул воздух. Он поворачивал морду то в одну сторону, то в другую, словно пытаясь вычислить врагов по запаху. Неужели учует? Ты смотри, какая тварь. Ему газ что, нюх не выжег к чертям? Поразился Юджин. Рика сделал шаг назад, услышал громкий щелчок, будто палка переломилась, а когда он опустил глаза вниз, обнаружил, что вступил в россыпь грибов и все их раздавил. Облако спор тут же поднялось, источая специфический резкий запах. Рика поморщился, вспомнив, как пахнут эти грибы, и облегченно выдохнул, потому что он был в герметичном скафе. А вот Квы, втягивающий воздух носом, резко повернул свою косматую голову в сторону Рика. Он открыл пасть, из которой донеслось сдавленное то ли рычание, то ли мычание, а затем взял с места в карьер. Рефлексы Рика никогда не подводили, не подвели и в этот раз. Он, даже прежде чем понял, что сейчас произойдет, отпрыгнул в сторону, причем совершенно наплевав на то, что падает прямиком в грибы, которые изгвоздают ему скаф так, что никогда не отмоешь. Но сейчас это было неважно. Безразлично было и на то, что Квы после того, как Рика оказался весь испачкан спорами грибов, был для него виден, как яркий свет в темную ночь. Квы не нужно было зрение, он буквально чуял Рика, знал, где тот находится. Но сейчас Квы не успел сообразить, что случилось, да и не мог. Он несся с огромной скоростью, будучи не в силах сменить направление, затормозить, хоть как-то повлиять на ситуацию. И потому вместо того, чтобы протаранить человека, затоптать его, уничтожить, Квы врезался в скалу, да так, что в камне появились трещины. Интересно, а что с самим Квы? Удар ведь не мог пройти для него незаметно, и действительно, врезавшись, Квы рухнул на землю, раскидав свои лапищи в разные стороны. Несколько секунд он так и лежал, будто не понял, что случилось, а когда до него дошло, он еще долго тряс головой, пытаясь прийти в себя, очухаться. Видимо, получилось у него плохо, так как в попытках подняться он раз за разом проваливался, лапы не желали становиться вместе, не хотели поднимать громадное тяжелое тело, да и, собственно, подняться Кэй уже была не судьба. «Давай, добивай его, ну!» – истошно вопил Юджин, махая вредному, а тот, видя напор и ярость животного, с которым тот ринулся на Рика, совершенно растерялся. Лишь когда Юджин подскочил к нему, с размаха влепил за трещину, благо вредный был в шлеме и его голова только дернулась внутри него, вредный пришел в себя. «Ну, давай, делай свой трофей!» – заорал на него Юджин. И вредный понял, что от него требуется. Он, сломя голову, понесся к животному, все еще пытавшемуся очухаться и подняться. На ходу вредный активировал плазменный резак и, подскочив к Кэй, резко затормозил, чуть было не упав на лохматую тушу. Вскинув руки с резаком, будто это был здоровенный, тяжелый колун, вредный опустил резак прямо на загривок Кэй. Резак даже не почувствовал преграды, он с легкостью проскочил через тело животного, ушел глубоко в камень. Вредный, все же не удержав равновесия, завалился на обезглавленную тушу поверженного Кэй. Каким-то образом он догадался и успел выключить резак вовремя, иначе самого вредного пришлось бы забирать с пекла частями. «Стоять на месте, не попадите под удар!» Вредный лежал на дергающейся туше. Рик развалился среди грибов, наблюдая за происходящим. Юджин стоял метрах в 10 от обезглавленного Кэй, чье тело дергалось в предсмертных судорогах, отрубленная и лежащая в метре от туши голова пучила глаза, пыталась то ли рычать, то ли трубить, но, естественно, не могла этого сделать. Опасный и редкий трофей был добыт. Глава 27. Пекложивнадзор. Вредный с кряхтением поднялся с туши поверженного зверя. «Ну, кажется, все», — облегченно выдохнул Юджин, заказчик доволен. «Более чем». Вредный попытался поднять отрезанную голову Кэй, но после пары попыток отчаялся и просто ее перевернул, чтобы лучше рассмотреть морду животного. «Красавец! Эй, Рика, а ты как, в порядке?» – спросил Юджин. «В полном», – недовольно буркнул тот, поднимаясь с земли и пытаясь отряхнуться от налипших на скаф грибов. «Твою же мать, угораздило так извозиться, эту дрянь не отмыть, на корабль в этом дерьме даже не думай заходить», – предупредил Юджин. «Во всяком случае, пока не отмоешься». «Отмоешься?» – возмутился Рика. «А тебя не смущает, что мы на планете, которая не просто так называется пекло? Где я тебе воду найду?» «Где хочешь», – пожал плечами Юджин. «Песка тут достаточно, им отчищайся». «Класс», – проворчал Рика. «Теперь меня еще и на собственный корабль не пускают». В этот момент послышался гул, а спустя мгновение на них упала огромная тень. Все трое задрали головы вверх и увидели, как над ними медленно проплывает платформа. «Вот уроды», – прошипел Юджин. «Все же нашли. Как, может, нашумели?» – предположил вредный. «Неважно как, нужно уходить», – заявил Рика. «А трофей?» – вредный беспомощно указал на голову Кэй. «Главное до платформы добраться, отбиться от этих уродов, а дальше поднимем трофей на борт», – бросил Юджин. «Уходим». Все трое рванули в обратный путь, петляя между скалами. Они старались как можно быстрее добраться до своей платформы, но их уже ждали. Троица бандитов успела по веревкам спуститься со своей платформы и бежала в сторону входа в скальный массив. Юджин встретил их выстрелом плазмы. Двое бандитов просто исчезли в яркой вспышке. Там, где они только что были, остались лишь эдакие кратеры от запекшегося стекла. Третьего противника пристрелил Рика из своего пистолета. Однако с успевшей опуститься к самому песку вражеской платформы как горох посыпались новые бойцы. «Назад, к нашему корыту!» – заорал Юджин, пару раз пальнув в сторону противника, он бросился на утек, Рика и вредный последовали за ним. Подбежав к платформе, Юджин с разгона запрыгнул на нее и, подскочив к ближайшему орудию, развернул его, направив в сторону противника. «Ложись!» – крикнул Рика, но осознав, что вредный его то ли не услышал, то ли попросту не понял, почему нужно это делать, подскочил к нему, повалил на песок. Как раз вовремя, Юджин открыл огонь, принялся палить длинными очередями, буквально выкашивая разномастно одетых и вооруженных противников. В считанные секунды он положил как минимум половину, а остальные залегли в песок. Но Юджин и не думал угоманиваться, прошелся по вражеской платформе, повредив один из гравидвижков, отчего громоздкая машина начала крениться, открывая засевший за укрытиями экипаж. Юджин палил, нисколько не жалея патронов, лишь когда в его сторону открыли огонь бандиты, лежащие на песке, он перевел прицел и принялся выбивать их. К тому моменту Рика и вредные уже подбежали к платформе, вскарабкались на нее. «Запускай движки, нужно уходить», — заорал Юджин. «А трофей?» — возмутился вредный. «Туда погляди». Юджин ткнул пальцем в сторону, а там в небе было еще 3 гравиплатформы, летящих к месту боя. «Вот черт», — выдохнул Рика. «Что хотите, делайте, но мы сюда прилетели за кы», — заявил вредный, — «и без трофея не улетим». «Спокойно, к такому мы тоже были готовы», — успокоил его Юджин. «Рика, давай уже, взлетай». «Да сейчас, сейчас», — бросил тот, включая терминалы, запуская движки. Гравиплатформа начала медленно подниматься. Юджин продолжал палить по накренившейся вражеской машине, на которой, как казалось, не осталось живых. Как и на повешественности планеты, там уже было полно трупов. Юджин принялся обстреливать самодельную кабину оператора, в которой один из бандитов все еще стоял за штурвалом, пытаясь выровнять поврежденную платформу, вывести ее из-под огня. Но очередь, выпущенная из орудия, прошла по кабине, буквально срезав верхнюю ее часть вместе с бандитами. Гравиплатформа потеряла управление и резко пошла вниз, спустя несколько секунд врезавшись в песок. «Да!» — радостно заорал Юджин. «Будете знать, ублюдки, как к нам соваться. Остальные, похоже, не испугались», — заметил вредный. И действительно, остальные приближающиеся платформы не собирались менять свои планы. Более того, теперь уже с них начали палить по старателям. «Рика, давай к скалам, нужно поднять трофей». «Гэддин вредный, вы сможете стать за турель?» «Кто?» «Я», — опешил вредный. «Вы, кто же еще?» «Но я, ничего сложного. Держите вот тут рукоятки, нажимайте гашетку и старайтесь попасть по вражеским платформам». «Но я не». «Давай, давай», — заорал Юджин, схватив неуверенно приближавшегося к нему вредного и буквально воткнул на место стрелка. «Пали». «Ну», и вредный нажал на гашетку. Похоже, он сам испугался первой очереди, которую выпустил, но затем чуть попривык и принялся обстреливать приближающихся врагов, причем экономя патроны, четко отсекая по 5 выстрелов. «Не жалей патронов, огонь», — наорал на него Юджин, а сам бросился к противоположному борту платформы, где стояло устройство, напоминающее лебедку. «Рика», — заорал Юджин, запустив лебедку, принявшись разматывать на ней трос. «Замри над скалами». «Да понял я, понял», — откликнулся тот. Их гравиплатформа медленно летела над скальным островком, пока наконец не остановилась над местом боя. Юджин тут же сбросил трос вниз, а затем прыгнул сам. Высота была приличная, но скафандр со встроенным экзоскелетом с честью прошел это испытание, не то что переломов, даже травм Юджину удалось избежать. Приземлившись, он тут же принялся обматывать трос вокруг головы Кы. Меж тем бандитские платформы подходили все ближе, поля уже не только из далекобойных орудий, но и вовсю посыпая пулями из пулеметов и даже из ручного оружия. На гравиплатформах были специальные бойницы, в которых засели бойцы и вели огонь. На пекле вся техника оборудовалась и модернизировалась так, чтобы можно было вести бой с противником, при этом самому находясь в укрытии. Что касается гравиплатформы старателей, на ней такой защиты не было, разве что пилот находился в будке, сваренной из толстых листов металла. А вот вся остальная площадь платформы находилась на простреле, и сейчас практически все стволы бандитов были направлены на вредного, стоящего за одним из орудий и отчаянно отстреливающимся от превосходящих числом противников. Рика, глядя на действия противника, никак не мог взять в толк, на кой черт они сокращают дистанцию, чего лезут все ближе. Неужели они не понимают, что фактически ничего не смогут противопоставить 3 людям в бронескафах? И почему не стреляют по гравидвижкам? Хотят захватить платформу, но опять тот же вопрос, а с 3 членами экипажа что они собираются делать, как избавиться от них? И тут, увидев, что несколько человек на вражеской платформе собрались у края, явно планируя высадиться на борт старателей, увидев, что у них в руках, до Рика наконец-то дошло, что задумали бандиты. «Юджин, поторопись, мы долго не продержимся», — заявил Рика. «У вас боевые скафандры, что эти уроды вам сделают?» — отозвался тот. «Вашу броню из их пуколок не прострелить, они собираются на абордаж», — заявил Рика, «и у них есть плазменные резаки, а вот это уже проблема. Да, у бандитов нет серьезной брони, да, они не в состоянии пробить броню скафандров, но когда, скажем, 10 отморозков окажутся на платформе, даже несмотря на экзоскелеты в скафах они смогут схватить и удерживать старателей, а затем вскроют скафы с помощью этих самых резаков. Вот ведь уроды», — прошипел Юджин. «Понял, Сейчас, они вовсю палят по вредному, тот толком отстреливаться не может. По вредному действительно били сразу несколько стволов, его бронескаф уже успела помять, но, естественно, пробить его пока не удалось. Тем не менее, находясь под постоянным обстрелом, вредный, который и так не являлся опытным стрелком, вряд ли когда-то был в такой ситуации, никак не мог справиться, у него не получалось прицельно палить в ответ. «Юджин, у нас нет времени», — заорал Рика. «Уже почти», — отозвался тот, — «еще немного». «Подожди, некогда ждать. Сейчас, черт подери». Рика заставил платформу резко отойти в сторону как раз в тот момент, когда первая партия абордажников с одной из вражеских машин уже готовилась высадиться к ним. Абордажники остановились в последний момент и не прыгнули, хотя парочка в запале все же улетела вниз, не успели отреагировать вовремя. Рика резко остановил платформу и направил ее в обратную сторону, стукнув бортом вражескую машину. Люди на ней тут же упали, покатились по палубе, а сама платформа накренилась. «Ты можешь не дергаться», — буркнул Юджин. «Я тут как бы работаю. Я пытаюсь отбиваться», — ответил Рика. «Сколько можно там ковыряться?» «Все. Уже закончил», — выдохнул Юджин. «Тащи нас вверх и лебедку включи». «Сейчас». Рика заставил платформу взмыть вверх. Он врубил гравидвижки на максимум и она потянулась вверх. Противники остались внизу, но это ненадолго. Сейчас они опомнятся и тоже начнут подъем. Хреновая ситуация. Они втроем против здоровенной банды, или даже нескольких банд, грубо говоря, против сотни человек. Благо у них есть преимущество, они в скафах, а враги нет, и враги хотят не повредить их платформу, аккуратно выковырять их из скафов. Ну оно и понятно, бронескаф на пекле наверняка даст такое преимущество, что мгновенно выведет банду, у которой есть хоть один такой, на лидирующие места. Ведь тут оружие, способного пробить такую броню, не имелось. Как оказалось, Рика заблуждался, но об этом позже. А пока платформа медленно поднималась вверх, сам Рика бросился к лебедке, включил ее, заставив наматывать трос, поднимая отрезанную башку Кая и Юджина. Что-то грохнуло, платформа пошатнулась, начала крениться. Рика пришлось бежать к штурвалу, выравнивать машину. Что еще за черт? Очередной взрыв, и тут до Рика дошло, что происходит. И от осознания этого он похолодел. У противника имелось серьезное оружие, или снаряды большого калибра, или вовсе плазмоган. Во всяком случае, что еще способно выбить с одного попадания гравидвижек, Рика слабо представлял. Их платформа тут же прекратила подъем, оставшихся гравидвижков не хватало для того, чтобы вытащить тушу платформы выше. Рика не оставалось ничего другого, как пустить платформу вперед в попытке убежать от противника. Хорошо, что скорость у них была выше, чем у платформ противника. Вот только отпускать их никто не собирался. Очередной взрыв, и высота начала теряться. Похоже, бандиты поняли, что тягаться в скорости со старателями им не стоит. И если не сбить платформу, бронескафов не видать им, как собственных ушей. А может и не в бронескафах дело. Может, до бандитов дошло, что эта троица – ключ для того, чтобы покинуть пекло. Как бы там ни было, а отпускать их не собирались. Благо платформа пока летела вперед, таща за собой на тросе трофеи Юджина. Однако и противники не отставали. Лебедка наконец скрутила трос, Юджин и Башкаквы оказались на борту. «У нас гравидвижки горят», — заявил он. «Да ну», — хмыкнул Рика. «А я не знал. Включай противопожарку». «Бесполезно. Нам движки выбили». «Вот же черт». Юджин понял, в насколько опасной ситуации они оказались, и теперь лихорадочно соображал, что можно сделать. «Корабль, где ваш старик? Вызывайте его». Немного пришедший в себя вредный тут же принялся подкидывать идеи. Юджин на него не отреагировал. «Вызвать хороняку – это выход, но вот в чем нюанс, а если у банды найдется что-то такое, чем можно повредить лунь? Что тогда? Они ведь могут застрять на пекле». Однако как бы он ни пытался придумать другой выход, как бы ни перебирал другие варианты, которых, к слову, было раз-два и обчелся, однако становилось все более очевидным, в текущих обстоятельствах им действительно может помочь только лунь. Что ж, придется рисковать. Хороняка. Прием, он включил канал связи с кораблем. Лунь заявилась всего через 20 минут, именно тогда, когда Рика и Хороняка думали, что им конец. Бандиты вцепились в них мертвой хваткой. Они явно поняли, что жертва вот-вот уйдет, или наоборот, решили, что осталось лишь добить, и тогда они получат то, зачем охотились. Как бы там ни было, Но платформа старателей медленно и неотвратимо спускалась все ниже и ниже. Если сначала высота составляла около 50 метров, то сейчас они шли едва ли на 5. Причем преследователи спустились на такую же высоту, выпустили загонщиков на гравибайках, которые быстро догнали удирающую платформу и пытались ее заарканить. То и дело выстреливали крюками, цеплявшимся за борта и пытались на нее взобраться. Рика и вредные еле успевали сбивать абордажников, но желающих добраться до старателей не уменьшалось. Появление Луни ознаменовалось уничтожением одной из платформ преследователей. Залп рельсотронных пушек мгновенно ее разнес, а затем заработали турели, выбивая юркие гравибайки, прыснувшие в разные стороны. Лунь тем временем начала спускаться ниже, обогнала полуживую платформу, открыла трюм, словно предлагая Юджину загнать ее внутрь корабля. И Юджин не стал отказываться. Все же мастерство хороняки и бороды проявилось здесь и сейчас как никогда. Рика даже поразился, с какой филигранностью они смогли провернуть этот трюк. Причем провернули на последнем издыхании платформы. Едва только она оказалась в трюме, очередной гравидвижек сдох, и все остальные, не выдержав нагрузки, отключились, отчего платформа просто рухнула на палубу корабля, а трое членов экипажа полетели кто куда. Впрочем, все трое были в бронескафах, так что максимум, что им грозило, это небольшие травмы и синяки. «Черт подери, у вас всегда так?» – спросил вредный, поднимаясь на ноги. «Нет», – усмехнулся Юджин, – «обычно все намного хуже. Или наоборот, все проходят без сучка, без задоринки». «Слабо верится», – хмыкнул вредный, – «а ведь чуть не подохли». «Чуть не считается», – ответил Юджин. «Трофей вытащили, ушли живыми. А что было бы, если...» «Уже не в счет». «Тоже верно», – усмехнулся вредный. «Ну что, мы свою часть уговора выполнили, настал ваш черед», – заявил Рика. «Когда ждать реактор?» «Да он отправился к вашему комплексу, едва мы улетели на охоту», – пожал плечами вредный. «Что? Но вы ведь говорили, что мы прежде должны выполнить для вас работу, добыть пы», – поразился Рика. «Ну вот, добыли же», – улыбнулся вредный. «А если бы не получилось, тогда бы мы по-другому делили добычу с комплекса. Скажем, вам треть или четверть, а мне все остальное. Вы же говорили, что деньги для вас не важны», – усмехнулся Юджин. «Но это не повод от них отказываться», – рассмеялся вредный. Рика готов был поспорить, что Юджин отключил связь в своем бронескафе, чтобы как следует выматериться. «Ну пускай выпустит пар. Главное, они добились своего. Комплекс получил реактор, они трое получат доход от комплекса уже в ближайшее время. И если для вредного деньги – это инструмент для получения власти, то для старателей это залог их свободы и независимости. И первый шаг к этим самым свободе и независимости, второй, третий, они уже сделали. Главное, чтобы все, что задумано, выгорело, и тогда. Но что будет тогда, Рика предпочел не загадывать. Поживем, увидим. Хороняка поднял Лунь на орбиту, а затем корабль стал на обратный курс. Нужно было доставить вредного и его трофей. А дальше у экипажа Луни было еще много планов.